Глава четвертая. Тори. Я покинула класс кардинальной магии, чувствуя себя еще более встревоженной из-за этой адской недели, чем до него. Метод преподавания профессора Ориона оставлял желать лучшего. В нашей последней средней школе в Чикаго у меня был чересчур заинтересованный заместитель директора по воспитанию по имени миссис МакГрейви, которая пыталась задушить меня теплыми и пушистыми ощущениями. Я вспомнила, как хотела, чтобы она вместо этого была грубой. Теперь я начинала думать, что была не права, желая этого. Миссис МакГрейви дала бы мне конструктивный совет о том, как пережить адскую неделю, и укрепила бы мою уверенность в собственных силах. Орион же публично унизил меня, заставив почувствовать себя никчемной, и обзывал, прежде чем сказать прямо в лицо, что ожидал, что я потерплю неудачу. И у меня сложилось впечатление, что он действительно хотел, чтобы я потерпела неудачу. Не то чтобы других студентов он хотел подтолкнуть к успеху. Однако со мной и Дарси все сводилось к его преданности Дариусу и другим наследникам. И к тому, что в конце концов он не хочет, чтобы мы были на троне. Все первокурсники держались вместе, когда направлялись к сфере на обед. И было забавно обнаружить, что все причины разногласий по домам и социальные неравенства растворились в ничто, когда мы столкнулись с большей угрозой. Каждый студент старшего возраста, которого я видела, был одет в одну из этих длинных черных мантий. И я предположила, что это было сделано для того, чтобы первокурсники выделялись, как легкие мишени в своей форме. Я держала щит магии воздуха поднятым вокруг себя и также следила за тем, чтобы защищать себя от принуждения. Это потребовало изрядной концентрации, и мы молчали, пока шли. Наверное, в этот момент я волновалась о еде меньше всего, чем когда-либо за всю свою жизнь. «Ваше Величество!» Громко закричала Джеральдина, как только мы вошли в сферу, и я обернулась, чтобы увидеть, как она размахивает обеими руками над головой, стоя на стуле. Честно говоря, она была одной из самых высоких девушек, которых я знала, и ей совершенно не нужно было подниматься выше, чтобы быть замеченной в толпе. Но ей, казалось, нравилось это делать. Я вздохнула с облегчением, когда мы пошли, чтобы присоединиться к осёл слева в комнате. А Диего и София держались рядом, пока мы шли. «Я заняла для вас столик», — выпалила Джеральдина, когда мы приблизились. «Это чертовски странно, но после всей вашей помощи в нападении нимф к нам присоединилось более сотни новых членов Общества суверенных единомышленников-легитимистов». «О, ничего себе», — сказала Дарси, откуда-то беря некоторый энтузиазм, хотя я знала, что эта группа фанатов все еще заставляла ее чувствовать себя так же неловко, как и меня. Они хотели, чтобы мы восстали и вернули себе трон. И несмотря на то, что у меня все больше и больше возникало искушение бросить вызов наследникам-мудакам, у меня все еще не было никакого намерения надевать корону себе на голову. Так что их вера в нас была более чем необоснованной. Тем не менее, в нынешней конкретной ситуации я бы с радостью приняла любую помощь, и если бы клуб послов смог защитить нас, пока мы обедали, то так тому и быть. Джеральдина была одета в черную мантию, как и все старшие ученики, и ее подруга Анжелика тепло улыбнулась, когда мы подошли, чтобы сесть за стол рядом с ними. Джеральдина уже принесла нам выбор сэндвичей и тарелки с картофелем фри. И я рухнула на свое место со стоном тоски после пропущенного завтрака. Я напала на свою еду, слушая одним ухом, как Джеральдина выкрикивает имена новых участников, и время от времени протягивала руку для пожатия, когда каждый из них взволнованно двигался нам навстречу. Я сомневалась, что кто-либо из них ожидал от принцессы, и внутренне извинилась перед ними за то, что не собиралась отвлекаться от заполнения желудка, пока продолжались эти представления. Когда я, наконец, доела свой четвертый сэндвич, я откинулась на спинку стула и начала ковырять в переполненной миске картофеля фри. Диего переживал из-за своей пропавшей шапки, придумывая все более и более жалкие способы вернуть ее, выглядя при этом так, словно мог начать уже плакать. «Почему бы тебе просто не купить новую шапку, чувак?» — спросила я в конце концов. Дарси пнула меня под столом, и я вопросительно подняла бровь, но, очевидно, ее предупреждение прилетело слишком поздно. Диего уронил голову на руки и начал бормотать о своей бабушке, связавшей шапку, прежде чем полностью перейти на испанский. София попыталась утешить его, бросив на меня взгляд, который говорил, что это моя вина. И я драматично закатила глаза, делая глоток своего напитка. Затем быстро поставила колу обратно на стол и взглянула на остальных. «Кто-нибудь хотел диетическую колу?» — спросила я, гадая, чей напиток оказался у меня случайно. Как бы я ни возражала против того, чтобы Джеральдина постоянно приносила нам еду и напитки, она настаивала на этом и никогда не забывала о наших предпочтениях. Поэтому я сомневалась, что она совершила бы эту ошибку. Прежде чем кто-либо успел ответить, Джеральдина и Анжелика разразились истерическим смехом, отвлекая наше внимание от проявления жалости Диего к себе. «Я принесла вам колу», — воскликнула она, едва выдавив слова между смехом. «Что?» — спросила я в замешательстве. «Майонез в вашем сэндвиче тоже был наполовину диетическим», — добавила Анжелика, цепляясь за Джеральдину и вытирая слезы из-под глаз. «Почему?» — спросила я в замешательстве. «Адская неделя!» Джеральдина прыснула от смеха, ее глаза искрились весельем. Мои губы приоткрылись, и я добавила дополнительную дозу фальшивого возмущения в выражение своего лица в ответ на нелепую шутку, приложив руку к сердцу. «Как ты могла, Джеральдина?» — ахнула я. «Я думала, мы друзья!» Ее смех превратился в вой, и это действительно вызывало привыкание, заставляя меня смеяться, когда я обменялась удивленным взглядом с Дарси. Я почти не заметила фигуру, пробирающуюся между столами осел, и посмотрела на парня из дома Терра, когда он улыбнулся мне сверху вниз, как будто мы были лучшими друзьями. «Я могу тебе чем-то помочь?» — спросила я, нахмурившись и задаваясь вопросом, почему он прерывает наш разговор. «У меня есть для тебя сообщение», — радостно сказал он. Я подозрительно оглядела его черную мантию, укрепляя свой щит как могла. «Ладно». «Калиб говорит, у тебя 2 минуты». «Что?» — спросила я, взглянув мимо него на красный диван, где Калиб сидел на подлокотнике рядом с другими наследниками, которые, должно быть, все появились в сфере, пока мы ели. Парень ушел, передав свое сообщение, и я осталась, встретившись взглядом с Калибом в другом конце комнаты. Он, понимающе ухмыльнулся мне, и небольшая волна тепла поднялась во мне. Он достал из кармана атлас и что-то напечатал на нем. Мгновение спустя мой атлас зажужжал, и я вытащила его из сумки. «Калиб! Тик-так!» Я взглянула на свою недоеденную картошку фри, прежде чем поймать взгляд Дарси. «Что?» — спросила она, прочитав выражение моего лица. Я показала ей свой атлас, чтобы посмотреть сообщение, и она нахмурилась. Я рассказала ей все о том, что привело к тому, что мы с Калибом встретились в поместье Акрукс, и она ясно поняла, что он имел в виду под своим сообщением. «Он же не всерьез ожидает, что ты сейчас будешь играть в эту сумасшедшую игру, не так ли?» — спросила она. «В какую игру?» — с любопытством спросила София, и даже Диего выглянул между своими пальцами. Дарси подняла бровь, глядя на меня, спрашивая моего разрешения. Прежде чем сказать им, и я лишь на мгновение поколебалась, прежде чем кивнуть. Не было особого смысла скрывать от них, если это было чем-то, что могло стать обычным явлением. «Она заставила Калиба охотиться на нее, пока мы были на вечеринке в поместье Акрукс. Если бы он не поймал ее в течение 15 минут, то не смог бы ее укусить», — объяснила Дарси. «И ты подумала, что это хорошая идея?» «Делать это с вампиром?» С отвращением спросил Диего. «Эй, поменьше осуждений, чувак!» Огрызнулась я. «Это не я рыдаю над трикотажными изделиями!» «Извини, я не это имел в виду!» Пробормотал он, хотя мне показалось, что он имел в виду именно это. Калиб все еще смотрел на меня через комнату, и когда я не ответила на его взгляд, он постучал по часам на запястье, напоминая мне, что у меня заканчивается время для первого шага. Я отодвинула свой стул и внезапно поднялась на ноги. «Ты собираешься играть?» — удивленно спросила Дарси. Орион сказал, что я больше не должна просто мириться с тем, что меня кусают. Если Калиб не сможет поймать меня, он не сможет и укусить», — рассуждала я, когда мой пульс участился. «Не думаю, что он имел в виду именно это», — София нахмурилась. «Неважно. Калиб — самый могущественный вампир в Солярии. Это лучшая возможность, которая у меня есть, чтобы избежать укуса. И мое преимущество иссякнет, если я не уйду сейчас. Урок начинается через 10 минут», — нерешительно сказала Дарси. «Прикрой меня, я приду», — пообещала я, прежде чем повернуться и побежать к выходу. Я оглянулась на красный диван в центре комнаты, как раз перед тем, как нырнуть наружу, и увидела, что все четверо наследников смотрят в мою сторону. Калиб что-то говорил остальным с улыбкой, играющей на его губах. Макс и Сет казались слегка заинтересованными, но Дариус выглядел чертовски взбешенным. Когда его горячий взгляд встретился с моим, мое сердце немного подпрыгнуло от гнева, который я там обнаружила. Мы не разговаривали с ним должным образом с тех пор, как вместе сражались против нимф. И я не была уверена, что должна была сказать. В тот момент мы были странно едины. Я спасала ему жизнь, а он спас мою. Я даже плакала, когда он умирал у меня на руках. Но затем появился Орион и исцелил его. И момент безумия, охвативший меня и заставивший думать, что он мне не безразличен, исчез в одно мгновение. Мне нужно было лишь вспомнить, как он бросил меня в ту яму, чтобы понять все, что было нужно о нем и о том, кем он был. А он был моим врагом. Взгляд, который он бросил на меня тогда, сказал, что он чувствовал то же самое. Я вынырнула из сферы и быстро огляделась, размышляя, где лучше всего спрятаться. У меня было не так много вариантов, поэтому я пересекла дорожку и направилась прямо в библиотеку Венеры. Библиотекарши не было за ее столом, когда я вошла, и я поспешно бросилась по ближайшему проходу, пробегая между текстами по биологии Фейри, прежде чем свернуть налево в конце. Затем запрыгнула на одну из спиральных металлических лестниц, которые вели на верхние уровни, поднимаясь все выше и выше, пока не достигла четвертого этажа. Я метнулась по узкому балкону, с которого открывался вид на остальную часть библиотеки, и заглянула через перила, как раз в тот момент, когда двери открылись, и Калиб вошел внутрь. Мои шаги звенели по кованой железной дорожке, и он мгновенно поднял голову. Его глаза встретились с моими. Разрушающая улыбка тронула его губы, когда он заметил свою добычу, и я не могла удержаться от смеха, продолжая бежать. Я сомневалась, что мне удастся уйти, но он все равно должен был загладить свою вину передо мной без помощи своих вампирских дарований. Когда он исчез между стеллажами, я нашла лестницу, ведущую на нижний уровень, и быстро спустилась. Позади раздались шаги Калиба, когда он побежал вверх по лестнице, по которой я ранее поднималась на верхний этаж, и я огляделась, пытаясь найти другой путь вниз. Я на цыпочках прошла по дорожке, стараясь двигаться как можно быстрее, при этом не шуметь, и обнаружила еще одну лестницу, спрятанную между двумя полками в дальнем углу. Я спустилась на нижний этаж и побежала между полками, снова целясь в дверь. Прежде чем я успела пройти половину пути, Калиб спустился сверху и приземлился передо мной, выпустив виноградные лозы, которые он создал с помощью магии, чтобы помочь себе преодолеть 4 этажа и поймать меня. Я резко остановилась, и он широко улыбнулся, шагнув ближе ко мне. «Попалась». Прежде чем я смогла ответить, Калиб бросился вперед, поднял меня на руки и понес через библиотеку со своей вампирской скоростью, пока мы не оказались в одной из частных учебных комнат в задней части здания. Я ахнула от удивления, когда он пинком захлопнул за нами дверь и прижал меня спиной к стене, прежде чем впиться зубами в мою шею. Его хватка на моей талии усилилась до дискомфорта, и я попыталась оттолкнуть его на шаг назад, но он продолжал крепко держать меня, издавая рычание. «Ау!» — раздраженно запротестовала я, и он, наконец, отпустил меня с застенчивой улыбкой. «Извини, я был пустым после битвы с нимфами, и я не хочу больше никого кусать». «Орион думает, что я должна прилагать больше усилий, чтобы отбиться от тебя», — сказала я, касаясь шеи, там, где его зубы пронзили мою кожу. «Думаю, что в его словах есть смысл». Калеб медленно шагнул вперед, потянувшись ко мне, и я позволила ему. Его пальцы коснулись моей шеи, и магия скользнула через рану, когда он исцелил ее. Он остался так. Его рука была на моей коже, когда он удерживал мой взгляд. «Не смотри на меня так», — пробормотала я, пытаясь стряхнуть его, но он не сдвинулся с места. «Как?» «Как будто ты не принимал участия во всей этой ерунде с запихиванием меня в яму прямо перед нападением нимф. Как будто мы не по разные стороны какой-то войны, в которой я никогда не хотела участвовать!» Выплюнула я, удивляясь тому, как сильно злилась на него. «Но мы находимся по разные стороны», — сказал он, и в его голосе не было извинения, только принятие. «Но черт, Тори, ты не понимаешь, как сильно мне нравится играть с тобой в эту игру. С тех пор, как мы вернулись с той вечеринки, я почти не мог думать ни о чем другом. Ощущение тебя в моих объятиях, вкус твоей крови на моих губах, прилив, который я испытываю, когда ты убегаешь от меня». Мой пульс подскочил в ответ на его слова, вопреки всему, когда он придвинулся немного ближе ко мне, и я не оттолкнула его. «Ты даже не сожалеешь об этом, не так ли?» «Я не могу сожалеть. У меня есть обязанности перед другими наследниками, моей семьей, Солярией. Я должен думать о том, что лучше для всех них. И если вы займете трон, то нимфы могут получить преимущество, необходимое для победы в этой войне. Ты должна знать, что я не могу этого допустить». Он не отпустил меня, и я обнаружила, что на самом деле не хочу, чтобы он этого делал. «У меня есть небольшая слабость к придуркам», — медленно призналась я. «Но я привыкла к тому, что они лгут о том, кто они есть. Ты, по крайней мере, честен». «Знаю», — сказал Калеб с ухмылкой. Его рука очень медленно двигалась вверх по моей шее. «Я честный перед Богом придурок. Так ты хочешь продолжать играть со мной, Тори?» «Может быть». Выдохнула я, потому что на этот момент уже не знала. Я должна была стараться держаться подальше от него и его друзей-психов. Но так или иначе, казалось, что всем нашим жизням суждено было переплестись друг с другом. И, по крайней мере, Калеб не лгал мне. Он не предлагал мне весь мир. Но давал свободу, по крайней мере, в этом. Так что, может быть, я могла бы попробовать разделить эти две вещи, когда мы были одни. Мы могли бы забыть о том, чтобы быть наследником и потерянной принцессой. А за пределами этого мы могли бы остаться по разные стороны этой глупой вражды, что казалось чем-то вроде рецепта катастрофы. Но, может быть, я хотела небольшого переворота. «Может быть, мне подходит». Калеб наклонился вперед, чтобы поцеловать меня, и я не сделала никакого движения, чтобы остановить его. Его рот был горячим и требовательным напротив моего, и страсть, которая горела между нами, мгновенно ожила, побуждая меня продолжать. Мое сердце забилось сильнее, и его пальцы впились в мои волосы, потянув ровно настолько, чтобы с моих губ сорвался стон. Прежде чем он смог повести меня дальше, я надавила на него в ответ. «Мне нужно идти на урок», — запротестовала я. «Я не могу позволить себе пропускать уроки перед испытаниями стихий». «Нет, мы бы не хотели, чтобы ты провалила час расплаты, не так ли?» Поддразнил Калеб, двигая ртом по моей челюсти и чертовски усердно стараясь удержать меня. «Я серьезно!» — сказала я со смехом, сильнее отталкивая его. Калеб надулся на меня, отказываясь отступать, пока держал меня в клетке своим телом. «Тогда приходи сегодня вечером в дом Терра», — попросил он, и его темно-синие глаза сверкали обещаниями. «Я никуда не пойду сегодня вечером. Комендантский час, помнишь?» «Эти правила ко мне не относятся. Кроме того, я буду охранять тебя, если ты будешь рядом. Тебе просто придется остаться на всю ночь». Я закатила на него глаза. «Я могу защитить себя, спасибо, но теперь я опаздываю». «Если я провожу тебя на занятия, ты придешь сегодня вечером?» Спросил он, и его рот скользнул к моей шее и послал дрожь прямо по моему позвоночнику. «Если ты доставишь меня туда вовремя, я подумаю над этим». Калиб взглянул на часы, затем выругался, подхватил меня на руки, прежде чем выскочить из крошечной комнаты. Мне удалось не завизжать, как 9-летнему ребенку на американских горках, но я вцепилась в его блейзер, как будто от этого зависела моя жизнь, когда мир пронесся мимо нас в таком размытом пятне, что я не могла сосредоточиться ни на чем. Калиб резко остановился прямо перед раздевалками огненной арены и поставил меня на ноги, прежде чем наклонился поближе, чтобы заговорить мне на ухо. «Одна минута до начала. Буду ждать тебя сегодня вечером, милая». Он прижался своими губами к моим, и мое сердце немного подпрыгнуло от того факта, что он сделал это у всех на виду. У меня не было намерения быть отмеченной, как его, на глазах у всей школы. И я быстро отступила, оглядываясь по сторонам, чтобы убедиться, что нас никто не видит. К счастью, мы уже были так близки к тому, чтобы опоздать, что все остальные направились внутрь, так что я была избавлена от драмы. «Не забегай вперед!» — предупредила я, направляясь в раздевалку для девочек. «Я сказала, что подумаю!» Дверь между нами закрылась, и я подавила улыбку, направляясь переодеваться. Я почти подумала о том, чтобы отказаться надевать огнестойкую одежду, необходимую для занятий. Но решила, что сегодня не тот день, чтобы спорить с профессором Пира. Мне просто пришлось бы смириться с тем фактом, что у меня не было бы такого же уровня контроля над магией огня, как без нее. Но я бы продолжала практиковаться без экипировки, пока не была бы достаточно уверена, чтобы доказать, что она ошибается. Тем временем я должна была пройти этот урок и надеяться, что она будет просто довольна тем, что мне наконец удалось попасть на тренировку с Дариусом. Мысль об оборотне-драконе заставила меня нервничать. Но я знала, что когда-нибудь мне придется встретиться с ним лицом к лицу. Надеюсь, в классе будет достаточно событий, чтобы гарантировать, что это время наступит не сейчас. Я вбежала в раздевалку и обнаружила, что Дарси и София ждут меня, уже одетые для урока. «Он поймал тебя?» — спросила София с широко раскрытыми глазами. «Да». Вздохнула я, хотя воспоминание о том, как он целовал меня, смягчило боль от укуса. Может быть, Орион был прав в том, что мне это начинало нравиться. В следующий раз мне придется подумать о том, чтобы нанести удар в горло. «Ну, может быть, тогда не стоит играть в его игры, если он все равно тебя поймает», — предложила Дарси, когда я начала снимать свою униформу. «Это дает мне шанс убежать», — ответила я. «Кроме того, это довольно горячо». «Ах, вот оно что!» — сказала Дарси, закатывая глаза, когда София рассмеялась. Я ухмыльнулась, быстро переодевшись в защитную одежду, необходимую для занятий, и мы поспешили наружу. Я раздраженно теребила материал, пока мы шли, и была уверена, что он влияет на мою способность формировать магию огня. Но Пира просто не слушала меня. Я завязала волосы в высокий хвост и направилась на огненную арену, сосредоточив внимание на своей сестре и Софии, не обращая внимания на двух наследников, которые прятались за спинами собравшихся студентов. Мы пришли, чтобы присоединиться к другим первокурсникам, и Пира поручила нам создать огненное кольцо, а затем стрелять в него огненными шарами. София отошла, чтобы работать с менее сильными учениками класса, в то время как мы с Дарси позаботились о том, чтобы вокруг нас было достаточно места, прежде чем начнем, чтобы случайно никому не навредить. Мы начали практиковаться, и моя магия мгновенно начала выходить из строя, не слушаясь того, что я от нее хотела, и чередуясь между тем, чтобы выйти из-под контроля и превратиться в струйки дыма. Дарси была в таком же положении рядом со мной. И я раздраженно вздохнула, пытаясь придумать, как лучше всего решить эти проблемы, не снимая огнеупорную экипировку. Профессор Пира подошла к нам с хмурым выражением лица, и я приготовилась к очередной лекции о том, как мы не смогли понять суть пламени. «Рокси справлялась намного лучше на нашем совместном уроке, профессор», — — крикнул Дариус, прежде чем Пира добралась до нас, и я удивленно взглянула на него. После цитаты, которую он привел для той статьи в Celestial Times, я предположила, что мы вернулись к ненависти друг к другу. Но учитывая, что все остальное, что написал Гас Вульпикула, было кучей дерьма, возможно, не стоило обращать особое внимание на цитату. Мой пристальный взгляд скользнул по Дариусу, когда я попыталась оценить его настроение. Он был в процессе одевания защиты на кулаки и руки в виде перчаток, сделанных из огня, и я не могла не смотреть на впечатляющую демонстрацию магии. «Ну, может быть, ты хотел бы снова помочь ей на этом занятии?» — предположила Пира. Я открыла рот, чтобы возразить, но... Что я могла сказать? «Конечно, профессор», — сказал он, одарив ее широкой улыбкой, как будто не мог придумать ничего лучшего. «И, возможно, мистер Альтаир поможет Дарси», — добавила Пира, подзывая Калиба поближе. Он смотрел в мою сторону, но я проигнорировала его, вместо этого идя навстречу Дариусу. Мне не было смысла пытаться найти выход из положения, и я не собиралась показывать ему, что в его обществе мне неловко. «Давай посмотрим, есть ли у твоей теории об этой экипировке какие-либо шансы», — сказал Дариус, когда я приблизилась к нему. Его пристальный взгляд скользнул по моей обтягивающей футболке и брюкам, и я подавила желание скрестить руки на груди. Что-то в этом тесном материале заставляло меня чувствовать себя более незащищенной, чем в чем-то более откровенном. «По крайней мере, если ты согласишься со мной, Пира придется выслушать», — пробормотала я. «Вот где ты ошибаешься, Рокси. Ты продолжаешь просить ее позволить тебе надеть что-нибудь другое. Но Фейри не спрашивают разрешения. Мы делаем то, что мы хотим. Особенно, когда мы более могущественны, чем говорящий нет». «Так ты думаешь, что я должна просто сказать учителю, что не согласна с ней, и делать все, что, черт возьми, я захочу?» — спросила я, приподнимая бровь. Без сомнения, он надеялся, что я так и сделаю, чтобы у меня из-за этого были неприятности. «Я просто говорю тебе, что бы я сделал», — сказал он, пожимая плечами. Прежде чем я успела ответить, он схватил меня за руку, и его сила проникла в мое тело, как приливная волна. Я ахнула, когда моя магия инстинктивно сопротивлялась, отталкивая его так, чтобы его сила могла танцевать только по краям моей. Дариус раздраженно хмыкнул. «Ты впустила меня в прошлый раз», — напомнил он мне тихим голосом. «Почему ты доверяла мне тогда, но не сейчас?» Я неловко прочистила горло. «Тогда я тоже тебе не доверяла. Мне просто нужно было преодолеть свою естественную склонность защищать себя от социопатов. Тебе придется дать мне минутку, прежде чем я смогу легко сделать это снова». Давление силы Дариуса усилилось против моей, и он притянул меня на шаг ближе к себе. «Пусти меня, Рокси». Выдохнул он, и на мгновение мне показалось, что он говорит не только о нашей магии. Почему мы должны были держаться за руки для этого? Мою ладонь покалывала, и это не имело ничего общего с магией, а было связано с безумно привлекательным мудаком передо мной. Он провел большим пальцем по тыльной стороне моей руки, заставляя тепло танцевать под моей кожей. И я была уверена, что это было намеренно. Но я не собиралась позволять ему выбивать меня из игры. Я посмотрела в его темные глаза и глубоко вздохнула, снимая щиты вокруг своей силы. Его магия ворвалась в мою с дрожью экстатической энергии, которая наполнила меня от подошв ног до самой сердцевины. Моя спина непроизвольно выгнулась, и я невольно придвинулась немного ближе к нему. Дариус поймал мою другую руку. Его пристальный взгляд удерживал меня в плену, пока я приспосабливалась к ощущению его магии во мне. «Вытолкни», — приказал он грубым голосом. Я собиралась спросить, что он имел в виду, но его магия была так переплетена с моей, что я могла чувствовать, чего он хотел. Наша сила выскользнула из меня, как прилив, и вернулась к нему через точку, где наши руки соединялись. Не было ни мгновения сопротивления, когда моя магия обрушилась на него. Но когда я удерживала его взгляд, Я увидела, как его зрачки расширились от прилива моей силы. Я прикусила губу, когда его хватка на моих руках усилилась, и он притянул меня ближе. Наши грудные клетки почти соприкоснулись, когда я посмотрела на него. «Прекрати трахать ее силой и начни работать над тем, чего хочет Пира!» — крикнул Калиб, и я вздрогнула, снова вернув свою магию, когда огляделась на него и Дарси. «Боишься, что я отвлеку ее внимание от тебя, Кэл?» — спросил Дариус с намеком на улыбку, играющую на его губах. «Это вряд ли», — пренебрежительно ответил Калиб, но его глаза сузились. «Я все еще здесь!» — раздраженно напомнила я им. «И ни один из вас недостаточно интересен, чтобы надолго завладеть моим вниманием. Так что вам нет смысла красоваться из-за этого. Может быть, нам стоит просто продолжить урок?» Дариус насмешливо ухмыльнулся Калибу, и я закатила на него глаза. «Я счастлива попрактиковаться без посторонней помощи, если хочешь оставить меня в покое», — предложила Дарси не очень-то деликатно, пытаясь вырвать свою руку из хватки Калиба. «Не волнуйся, милая, я обещаю быть нежным с тобой», — сказал он, игнорируя ее попытки вырваться. У моей сестры явно были сомнения по этому поводу, и я не могла ее винить. Она бросила на меня взгляд, который в основном говорил, что она предпочла бы быть где угодно, лишь бы не держать Калиба за руку. И я взглянула на Дариуса, прежде чем поднять бровь на нее, как бы говоря, кому хуже. Дарси фыркнула от смеха, и двое наследников посмотрели между нами, как будто пытаясь понять, что мы только что сообщили друг другу. «Давай, Рокси, посмотрим, что ты можешь», — сказал Дариус, отпуская одну из моих рук, чтобы я могла ею колдовать. Он отвел меня от Дарси и Калиба, и я бросила извиняющийся взгляд на свою сестру, когда мы шли по песчаной арене. Дариус медленно вталкивал в меня все больше и больше своей магии, пока мы шли. И жар нарастал в моей груди с ее силой. Я потянула его за руку, заставляя остановиться, когда мне показалось, что он собирается протащить меня через всю арену в тень на дальней стороне. У меня не было намерений оставаться с ним наедине. И на этом месте, прямо в центре арены, было достаточно пространства для нашей тренировки. Дариус ухмыльнулся мне, сдался и остановился. Оставалось либо это, либо отпустить мою руку, чего он, похоже, делать не собирался. «Хорошо, Рокси. Почему бы тебе снова не сделать для меня мотоцикл?» «Не думаю, что ты действительно что-то знаешь о них. Так что как же ты можешь поправить меня, если я сделаю что-то не так?» Пренебрежительно спросила я. Мне не очень понравилось, что он обнаружил мою любовь к мотоциклам. Казалось, что я дала ему оружие, которое он мог использовать против меня, и я не собиралась позволять ему узнать что-либо еще или даже позволить увидеть, как много эта страсть значит для меня. «Я много знаю о них», — заверил он меня. «Например, как ездить на них быстрее, чем кто-либо другой, с кем я знаком». «Это очень громкие слова для того, кто не отличает прокладку от бензобака». Я пожала плечами. «Ну как насчет этого? Если тебе удастся сделать это с помощью магии огня, я позволю тебе подкрепить свой разговор гонкой», — предложил он. Я колебалась. Это была не очень хорошая идея. Но я действительно хотела вернуться на дорогу. В последние несколько недель мне не хватало мурлыканья двигателя. И коллекция скоростных машин Дариуса была такой заманчивой. «Если я выиграю, я получу мотоцикл», — сказала я. «Ты не выиграешь», — пренебрежительно ответил он. «Значит, ты не боишься согласиться на мои условия». «Отлично. Что я получу, если выиграю?» — спросил он. Я посмотрела на него снизу вверх. В голове у меня крутилось все, что я могла бы ему предложить. Но что вообще нужно мудаку, который живет во дворце, наполненном золотом? «Я поработаю над одним из твоих мотоциклов. Поставлю ему модификации, которые, по твоему мнению, ему не нужны. И докажу, что ты ошибаешься во второй раз», — предложила я. «Ну, если я прав, и он не нуждается в твоих так называемых модификациях, Тогда я не получу большого приза, не так ли?» Размышлял он. Я закатила глаза. «Ты не прав, но заставить тебя признать — это, вероятно, невыполнимая задача. Так чего же ты хочешь вместо этого?» Дариус прижал язык к щеке, обдумывая. Его пристальный взгляд скользнул по мне таким образом, что заставил перенести вес на другую ногу. «Я что-нибудь придумаю?» — заверил он меня. «Конечно, все, что захочешь. Я все равно выиграю, так что на самом деле это не будет иметь значения», — сказала я, пожимая плечами. Я отвернулась от него и использовала его магию, работая над созданием мотоцикла из огня. Как и ожидалось, моя магия выходила из строя из-за дурацкого костюма, и даже с помощью Дариуса я действительно изо всех сил пыталась взять ее под контроль. Ему даже пришлось признать, что эта чертова экипировка вызвала у меня проблемы после 15 минут борьбы с ней. «Ты могла бы просто снять его», — предложил он, когда мне удалось превратить мою последнюю попытку с мотоциклом в огненный шар, который чуть не снес брови Маргарет, когда она нахмурилась в нашу сторону. «Этого не произойдет», — пренебрежительно ответила я. Пира выглядела довольно невпечатленной моими усилиями, и мне пришлось прикусить язык от раздражения, поэтому я закатала рукава и подвернула подол кофты, чтобы обнажить талию. «Я собираюсь использовать обе руки», — сказала я Дариусу, не глядя ему в глаза. Он не нуждался в дальнейших объяснениях и шагнул вперед, чтобы схватить меня за талию, как делал это раньше. На этот раз я не прижималась к нему всем телом, а вместо этого сосредоточилась на использовании своей магии так, как хотела. Мое разочарование означало, что я вложила в эту задачу больше энергии, чем намеревалась, и воспользовалась магией Дариуса. Полноразмерный мотоцикл материализовался в пламени передо мной, и с приливом триумфа я послала его через арену. Пира прекратила то, что делала, и на самом деле зааплодировала мне. И я усмехнулась про себя, когда более чем несколько моих одноклассников присоединились к ней. Я начала прокатывать мотоцикл между студентами, когда он делал круг по арене. И Дариус наклонился близко к моему уху, продолжая держать меня. «Поздравляю, Рукси. Похоже, у нас свидание в среду вечером». Я проигнорировала трепет в груди, когда он назвал это свиданием, потому что это будет абсолютно не оно. «Может быть, у меня уже есть планы на среду?» — сказала я. «Есть, конечно. Со мной». Он ослабил хватку на моей талии, и мой контроль над магией пошатнулся. Когда мотоцикл разлетелся на 1000 пылающих кусочков, которые быстро сгорели, не имея ничего, что могло бы их поддерживать. Я повернулась, чтобы дать Дариусу ответ на этот комментарий, но он уже был на полпути через арену, направляясь в раздевалки. Остальная часть класса тоже расходилась, и я снова опустила кофту, когда повернулась, чтобы посмотреть на Дарси. Она шла ко мне, и мне пришлось бороться, чтобы сдержать свое выражение лица, прежде чем она оказалась передо мной. Судя по нескольким взглядам, которые я бросила на нее и Калиба во время урока, не похоже, что им вообще удалось разделить силу. В мои планы на вечер среды определенно не входило проводить больше времени с Дариусом Акруксом. Но если бы я отступила сейчас, то позволила бы ему победить. А я действительно не смогла бы жить с этим.